Глава 65. В прекрасном настроении я покинула отель и на такси поехала в торговый центр, как и советовал мне Глеб. Мне хотелось купить себе что-нибудь новенькое из вещей и выбрать красивый, сексуальный комплект нового белья. Мне хотелось побаловать Глеба и отблагодарить его за заботу и нежность. С кучей пакетов, где находились мои обновки, и довольная как стадо слонов, хоть и уставшая от продуктивного шопинга, я села передохнуть и выпить кофе на первом этаже. После этого решила ехать домой. «Марина!» — позвал меня кто-то. Я подняла голову и встретилась взглядом с барменом Юрой, который уволился после той истории с кражей денег. «Юра, привет!» — улыбнулась я ему в ответ. Настроение у меня было хорошее, а сам Юра мне тогда ничего дурного не сделал. Впечатление о нем осталось хорошее. «Как ты? Чем закончилась та история с деньгами? Я присяду, ты не против? Тоже кофейку хочется». «Садись, конечно. Я, правда, уже уходить планировала. Счет хотела попросить». Он сел на диван напротив меня и принялся изучать меню, подозвав жестом официанта. «А, ну ясно. Дела, дела». «Конечно. Как иначе? Мы обсудили новости. Я рассказала, что все обвинения с меня сняли, нашли реального вора и наказали его. Теперь мы работаем спокойно. Все устаканилось». «И ты осталась на него работать после всего?» — задал вдруг странный вопрос Юра. «А что такого?» — пожала я плечами. «Место хорошее. Такие деньги мало где платят еще». «Ну, это понятно. Но ведь есть вещи важнее денег. Честь, достоинство. Мне казалось, для тебя это важнее, чем деньги». «Глеб признал ошибку и извинился за обвинение», — сказала я. «Никак моя честь при этом не пострадала. О том, что я с ним спала ради того, чтобы в тюрьму меня не запихал Бессонов, я умолчала, естественно. Это уж точно не его ума дело». «Да не в этом дело, не в ошибке». «А в чем?» — нахмурилась я. «Если честно, я вообще не понимаю, куда ты клонишь». «Я о том говорю, что никакой ошибки не было», — ответил Юра. «Ты думаешь, он просто так нас всех разогнал тогда?» «Не было?» — повторила я за ним, начиная и сама догадываться, о чем идет речь. «Не было, конечно. Глеб еще в первый день знал, что бабки Юлька стащила. Официантка». «Знал?» — подняла я глаза на Юру. «Как же так? Знал и обвинил все равно меня? Зачем?» «Ну да, это же логично. И ты после этого все равно осталась с ним работать? Ну, дело твое, конечно. Любите вы, девчонки, всяких ублюдков, которые над вами издеваются». «А зачем он обвинил меня?» Задумчиво спросила я, боясь услышать то, что и сама уже поняла. «Ну, наверное, предлагал тебе секс за молчание». Я не ответила. Стала в стенку смотреть. Как в таком признаться постороннему парню? Что он обо мне подумает? «Понятно», — хмыкнул Юра. «Значит, вы договорились». «Это не твое дело», — нахамила я в ответ. «Чего ты вообще в это дело лезешь?» «Да просто непонятно, как вы каждый раз покупаетесь на этот спектакль. Ты думаешь, ты первая, с кем он провернул это?» «Что?» Сердце, кажется, просто остановилось и замерзло в груди.